Холд Фиделла находился на северо-восток от Руата, на равнине, раскинувшейся на фоне заснеженных вершин Крома. Когда они выехали в степь, синий Фаер, до того спокойно сидевший на плече у Тордрила, издал приветственный клич и, взвившись с неба, описал круг около возникшей в воздухе коричневой ящерки. Коричневый, видимо, принадлежал самому Фиделлу. Его послали вперед, чтобы заблаговременно доложить о приближении гостей. Мгновенье, и обе огненные ящерицы юркнули в промежуток. Тордрил и Джексон переглянулись. Можно надеяться, что в холде их будут ожидать сладкие булочки и кувшин кла. После долгой дороги у путников разыгрался аппетит. Фиделла сам выехал им навстречу и сопровождал гостей на последнем участке пути. Он сидел на могучем тяжеловозе. Сквозь свалявшийся зимний мех животного кое-где уже проглядывала лоснящаяся летняя шкура. С искренним гостеприимством, правда слегка робея, он пригласил их в холд, небольшой, но хорошо обустроенный. Прислуга, в том числе и та, что принадлежала еще старому хозяину, собралась встретить гостей. «У него хороший повар», — шепнул Тордрил, пока трое юношей опустошали блюда с закусками, от которых ломился стол, накрытый в главном зале холда. «Но сестренка еще лучше», — добавил он при виде девушки, подошедшей к ним с дымящимся кувшином кла. «Действительно хороша», — согласился Джексон, впервые увидев ее так близко. «Доверься Тордрилу, и он безошибочно приведет тебя к самой красивой девушке в окрестностях. Бранду придется не спускать с него глаз, когда он начнет наведываться в ремесленное предместье, что за мостом». Но красавица подарила смущенную улыбку не Тордрилу, а Джексону. А когда наследник Исты попытался ее разговорить, отвечала односложно, по-прежнему улыбаясь лишь своему лорду. Она удалилась только после того, как ее братья пригласили гостей поспешить на поля, иначе им предстоит возвращаться в Руат в темноте. «Хотел бы я знать, удалось бы мне так быстро заполучить ее, будь я лордом Руата», — заметил Тордрил, когда они проверяли подпруги, готовясь сесть в седло. «О чем ты говоришь? Мы едва перемолвились словом». «Значит, выгорит, когда у тебя выдастся время перемолвиться словом». «Неужели Лайтл станет возражать против пары другой полукровок? Мой папаша утверждает, что это даже помогает держать законных наследников в узде. Тебе-то вообще раздолье, ведь Лайтл рядом родом из Вейера. Он не станет допекать тебя из-за таких пустяков». В этот момент к ним присоединились Лайтл с Фиделло, но замечание Тордрила направило мысли Джексона в весьма плодотворное русло. «Как ее там зовут?» «Кажется, Корана». «Что ж, Корана может ему очень пригодиться. В равнинном холде всего один Фаер, и если Руту удастся сделать так, чтобы он их не особенно допекал», в свой холд они вернулись уже затемно. Джексон незаметно пробрался на скалы, к ямам с огненным камнем. Воспользовавшись тем, что сторожевой дракон вылетел поразмяться перед сном, он набрал целый мешок. На следующее утро Джексон как бы невзначай спросил Лайтла, хватит ли на его взгляд того запаса семян, которые они вчера отвезли Фиделло, ведь у Холдера такое большое поле. Лайтл окинул своего питомца проницательным взглядом из-под полуопущенных век и заметил, что, пожалуй, было бы не лишним добавить еще полмешка. На лице Тордрила юноша прочел удивление, зависть и даже некоторое уважение за проявленную прыть. Лайтл распорядился, чтобы из кладовых принесли нужное количество андемоновых семян, и Джексон, подхватив мешок, отправился облачаться в летное снаряжение. Рут, разомлевший после вчерашней охоты, пожелал узнать, есть ли в окрестностях холда приличное озеро. Джексон решил, что речка там достаточно широка, чтобы в ней можно было сносно искупаться. Кроме того, они летят к Фиделлу не за тем, чтобы плескаться в воде или любезничать с его сестрой. Им удалось благополучно взлететь. Никто не заметил ни второго мешка, приточенного к шее Рута, ни боевой упряжи. Сначала, как всегда, Вокруг хороводом носились файры, но в равнинном холде ни один из них появиться не посмел. Получив семена, Фиделло так долго распалялся в благодарностях, что Джексон в душе проклял себя за двуличие. «Я не решился просить лорда управляющего, но ты сам видишь, лорд Джексон, какое большое поле я подготовил для сева. Хотелось бы собрать хороший урожай, чтобы оправдать доверие лорда Лайтела. Не хочешь ли подкрепиться? Моя жена...» «Почему же только жена?» — разочарованно подумал Джексон, но вслух сказал: «Отчего же, с удовольствием. Утро сегодня выдалось свежее». Он ласково похлопал Рута по загривку и, спешившись, последовал за Фиделло в дом. От глаз Джексона не укрылось, что в главном зале царил такой же порядок, как и вчера, когда и все ожидали гостей. Корана не появлялась, но беременная супруга Фиделло, явно доходившая последний срок, безошибочно угадала истинную цель его неожиданного визита. «Все на реке, напротив острова, пошли резать лозу», — сообщила она, поднося гостю кувшин горячего кла и со значением глядя на него. «Для тебя, мой юный лорд, с твоим хорошеньким дракончиком это полминуты лета». «Какой интерес лорду Джексону глядеть, как режут лозу?» — спросил Фиделло, но вразумительного ответа так и не добился. Покончив со светскими любезностями, Джексон поднял Рута в воздух, сделал прощальный круг над холдом и, помахав Фиделло, направил дракона через промежуток в далекие горы, подальше от любопытных глаз. Коричневый фаер последовал за ними. «Ради скорлупы! Рут, вели ему немедленно исчезнуть!» Коричневый тут же испарился. «Отлично! А теперь мы будем учиться жевать огненный камень. Я и так умею!» «Ты только думаешь, что умеешь! Я знаком со многими всадниками и знаю, что на самом деле это не такое простое занятие!» Рут отрывисто фыркнул. Джексон достал из мешка обломок камня величиной с кулак. «Теперь сосредоточься на своем втором желудке, куда должен попасть каменный порошок. Смотри, не отправь его в то место, где переваривается вчерашний обед». Рут сосредоточился, закрыл глаза, взял камень в пасть и сжал челюсть. Раздался такой оглушительный хруст, что дракон даже сам слегка оторопел. Он вытаращил глаза и уставился на Джексона. «Что, обязательно так хрустеть?» – озабоченно спросил юноша. «Ну, это ж все-таки камень!» Дракон прикрыл глаза, прожевал и резко сглотнул. «Я отправил его во второй желудок», – сообщил он, предваряя вопрос Джексона. Потом Джексон клялся, что явственно слышал, как каменная крошка катится вниз по пищеводу. Затем оба уселись и, глядя друг на друга, стали ждать, что будет дальше. «Теперь ты должен отрыгнуть», — заметил Джексон. «Я знаю», — жалобно подтвердил Рут. «И знаю, как это делается, только почему-то не могу». Джексон заботливо предложил ему еще кусок камня, побольше. На этот раз дракон жевал уже потише. Он снова сглотнул и резко присел, опираясь на хвост. «Ой!» Внутри у Рута что-то заурчало, и он с опаской уставился на свое белое брюхо. Пасть его приоткрылась. Испуганно вскрикнув, Джексон отскочил в сторону. Из ноздрей дракона вырвался маленький язычок пламени. Рут отшатнулся и чуть не упал на спину. Его спас только хвост. «Мне кажется, нужно сжевать побольше камня, чтобы получить приличное пламя». Джексон выбрал несколько подходящих кусков, и Рут быстро справился с ними. На сей раз дело пошло лучше. «Это уже на что-то похоже», — горделиво сообщил он, извергнув струйку огня длиной в руку. «Боюсь, нити так даже не напугаешь». Рут разинул пасть, требуя очередную порцию камня, и торопливо жевал все, что привез Джексон. Выдохнув в пламя, он сумел выжать проплешину в зарослях горной колючки. «Что-то у нас не то получается. Но ведь мы еще не пробовали жечь нити. Нам еще рано. Но зато теперь мы знаем наверняка, что жевать огненный камень ты можешь». «Я в этом и так не сомневался». «Я тоже, Рут». Джексон тяжело вздохнул. «Однако нам понадобится целая гора камня, пока ты научишься выдыхать в пламя непрерывной струей». Вид у Рута сразу стал такой несчастный, что Джексон бросился утешать друга, поглаживая выпуклые надбровья, похлопывая его по макушке. «Жаль, что нам не позволили учить тебя в Вейре вместе с другими драконами. Ужасная несправедливость, я всегда это говорил. Пусть сегодня нам трудно, но клянусь первой скорлупой, мы им еще покажем». Рут дал себя уговорить и скоро снова повеселел. «Мы постараемся, и все будет в порядке. Но если раздобыть побольше камня, мне будет легче. Коричневый Уилд все равно его не использует. Он слишком старый, чтобы вообще жевать. Потому его и поставили сторожевым драконом». Джексон вытряхнул из мешка крошки и обмотал его вокруг пояса. Он уже собрался направить дракона прямо в Руат, но тут ему в голову пришло, что не лишним будет заручиться надежным алиби, пригодится на будущее. Он без труда отыскал на реке сборщиков лозы, и Карана радостно выбежала ему навстречу. «А ведь действительно хороша», — подумал юноша. «Какой у нее нежный румянец, какие огромные зеленоватые глаза! Завитки темных волос выбились из косы и влажными прядями льнули к щекам. «Разве сегодня падали нити?» — спросила она, и в прозрачных глазах мелькнула тревога. «Нет, с чего ты взяла?» «Я чувствую запах огненного камня. А, это от куртки. Я всегда ее надеваю, когда нити начинают падать. Должно быть, в нее уже въелся этот запах. Просто я не замечал. Вот еще одна опасность, которую он не учел. Надо срочно что-то придумать. Я привез твоему брату еще семян». Карана нежно поблагодарила его за заботу, проявленную к их маленькому холду, и смущенно примолкла. Но Джексону удалось ее снова расшевелить. Он непременно хотел помочь ей резать лозу. «Ведь я ваш лорд и должен научиться делать все, что умеют мои люди», заявил он, чтобы положить конец ее возражениям. Джексону даже понравилась эта работа. Когда они нарезали огромную вязанку, он предложил навьючить ее на Рута, при условии, что девушка отправится вместе с ним. Карана ужасно боялась, но Джексон заверил ее, что они не полетят через промежуток, ведь она слишком легко одета, да и расстояние совсем маленькое. По пути ему удалось сорвать пару поцелуев, и, высадив девушку в холде, Джексон твердо решил, что она недолго будет служить ему только предлогом для отлучек.